Глава 65. Как и следовало ожидать. Совсем скоро после смерти Гортензии Симона начала терять интерес к всему, что ее окружало. Но Ги был начеку. Он сразу приметил некоторые мелочи, которые не могли обмануть. Каждый день она ложилась спать чуть раньше, чем накануне, вставала чуть позже, не обращала внимания на прическу, очень редко присоединялась к другим на скамейке вечером после ужина, а зато просиживала там одна целыми часами днем, не двигаясь, ничего не делая, просто глядя в небо на бегущие облака. А как только кто-нибудь подходил, тут же вставала и убегала, ссылаясь на какое-то неотложное дело. Что еще серьезнее, она совершенно потеряла аппетит, и это было совершенно на нее не похоже. В нормальном своем состоянии она была лакомкой. Только вот теперь, очевидно, ничто не было для нее нормальным. Ее половинка, ее невестка Люмьер, угасла, и она больше не знала, что делать, за что цепляться, а главное, осталось ли еще желание. Когда ей задавали вопрос, она прерывалась на середине фразы, пожимала плечами и бормотала: «Да какая разница на самом-то деле?» Ги прошел через это совсем недавно и знал все наизусть. Он стал искать способ помешать ее уходу. Непростая задача. Симона была упрямицей и гораздо больше, чем он сам. И немного старше. Придется попотеть.